In the army now. Shots ring out in the dead of night. The sergeant calls, stand up and fight. You are in the army now. Oh, you are in the army now. Болент and Болент, you are in the army now. Советская армия – общепризнанная кузница человеков. Сколько пятикантропов, призванных на срочную службу, демобилизовались вылитыми кроманьонцами. Насчет пятикантропов – это не преувеличение, это горькая констатация. Стоило нашему железнодорожному составу новобранцев слегка отъехать от пункта отправки, как из пассажирского поезда, он моментально превратился в скотский товарняк, полный безрассудной горячности похотливых козлов. Любая особь женского пола, мирно проплывавшая за окном в виде одушевленной части пейзажа, вызывала в нашем стаде жгучий интерес, проявлявшийся, помимо скабрёзных выкриков и нескромных предложений, в диком свисте и рёве. Помнится, одна велосипедистка явно предпенсионного возраста от такого напора внимания к своей особе даже кувыркнулась в кювет. Я не в силах описать оглушительную реакцию товарняка на это прискорбное происшествие. Могу только предположить, что иерихонские трубы показались бы в сравнении с ним жалкими детскими пищалками, из тех, которыми ныне пищат на американский манер по случаю чего-нибудь «Happy Birthday». Тащились мы к месту назначения чуть ли не трое суток. Дело не в дальности, а в срочности. Поскольку война у нас была холодная, мобилизация плановая, мирного времени, то и кланялся наш полувоинский эшелон едва ли не каждому встречному столбу. Наконец прибыли в один очень большой, третий по величине город. Его еще матерью почему-то называют, хотя по названию он вылитый самец. Но радость наша оказалась преждевременной. В Киеве мы не задержались, продолжили путь по водным артериям отчизны дальше. К тому времени даже у меня весь собранный матерью в дорогу провиант вышел, хотя рассчитан был по распоряжению отца на неделю обжорной жизни. Каюсь, половину уничтожил лично, другую пожертвовал попутчикам. Прежде чем осуждать, попробуйте сами слопать в одиночку бутерброд в компании давно не евших. Результат в любом случае будет один и тот же. Подавитесь. Так не лучше ли прикинуться благодетелем, своим в доску парнем, чем подвергнуться остракизму во всех смыслах этого малопонятного слова, включающего в себя в российских реалиях и меры физического воздействия? Я и прикинулся. Кстати, в армии любителей покрысятничать под одеялом ночью хватает. Но жизнь их, нет, не коротка, но весьма проблематична. Не всякий выдержит. Дабы упредить назревавший голодный бунт, наши начальники-сопровождающие подкинули новобранским массам кое-что из полагавшегося им же сухого пайка. Точнее выражаясь, отдали все, что у них осталось после продаж на сторону и личного потребления. Осталось, в общем-то, немного, но до пункта окончательного назначения хватило. Видимо, опытные были начальники, не в первый раз сопровождали и не в последний. Итак, плыли мы плыли, банку армейской тушенки на четверых деля. Сначала по одной большой реке, затем по другой, чуть поменьше, и, наконец, приплыли. В прямом и переносном значении. Кругом леса, леса, леса, учебная танковая дивизия, военный городок при ней. И опять леса, леса, леса. Надо воздать отцу моему должное. Он знал, куда и зачем меня служить отправлял. В этом знании слились в гармоническом для него единстве с одной стороны забота о сыне, с другой — его принципиальные представления о том, какой должна быть истинная служба в настоящей советской армии. В настоящей, значит, без дедовщины, строго по уставу. Такой она, за некоторыми исключениями, и оказалась, эта учебная танковая дивизия, привольно раскинувшаяся на нескольких десятках гектаров, огороженных двухметровым бетонным забором угодий, отвоеванных у дикого леса. Персонально для счастливцев, знать не ведущих о разнице между учебной, линейной и кадрированной дивизиями, сообщаю, в учебной дивизии пествуют в течение 6 месяцев будущих сержантов, которых затем направляют в обычные части. Линейные — это когда часть полностью укомплектована личным составом и боевой техникой, и кадрированные — когда укомплектовано только одно подразделение, скажем, в полку один батальон из трех, а два остальных существуют только в мобилизационных планах. Вот в этих-то двух последних и свирепствует безобразие, именуемое ласковым словом «дедовщина». А у нас в учебке наши деды и черпаки, соответственно, с полутора и годовым стажем срочной службы, являлись для нас нашими же непосредственными начальниками. И ничего такого в отношении нас, курсантов, так мы салаги официально именовались, позволить себе не могли. То есть никаких таких стандартных издевательств вроде чистки нужников зубными щетками или стирки обмундирования старослужащих, не говоря уже о более оригинальных, то есть глумливых и надругательских, о которых и по сию пору повествует пресса и вопиют объединенные общим горем сын советской российской армии, солдатские матери. Не могли, потому что в нашей учебной дивизии свирепствовал его величество общевойсковой устав. А это иногда похуже дедовщины. Пусть не морально, но очень физически. Например, рядовой состав, передвигаясь по расположению части в одиночку, то есть не в строю, должен проделывать это либо строевым шагом, либо бегом. Более того, даже находясь в строю, ты обязан по команде старшего приветствовать каждого встречного офицера за 20 шагов до сближения с ним все тем же строевым шагом и равнением на его начальственную личность. Я уже не говорю об обязательном козыряне, называемом «отданием чести». А теперь представьте то немеренное количество офицеров дивизии в диапазоне от сопливого летёхи до заматерилого полкана, которое снует по расположению с утра до вечера. Замучаешься громко по асфальту ножками топать и лихо правую руку к виску вскидывать. Так что служба в советской армии, что по уставу, что без него, ни мед, ни сахар, даже не фруктоза. Лично я, еще не сойдя на берег с доставившего нас теплохода, сразу догадался, главным дефицитом здесь женский пол. И не ошибся. Навскидку на каждое влагалище любого возраста в дивизии в городке приходилось как минимум по 100 штук мужских херов. Уж извините за грубость, но другого соразмерного слова, кроме пошлого члена, не нашлось. А все из-за семантической неразберихи, ибо если женский половой орган — это влагалище, то почему мужской не влагатель, вложенец или вкладыш, наконец? По самым оптимистическим оценкам, меня ожидало полгода гнетущего солдатского анонизма. Те еще интимные радости. Замучаешься воображать все то женское, сладкое, вожделенное, что на гражданке оставил. Распределили меня в бывшие боги, то есть в артполк. Бывшие, потому что с развитием ракетостроения и ядерного оружия это высокое звание «бог войны» перешло к нашим соседям, ракетному дивизиону. Хотя в тактическом смысле нас все еще можно причислить к небожителям или, по крайности, к олимпийцам, поскольку без нашего внушительного участия практически ни один заслуживающий внимания вооруженный конфликт не обходится. Автоматные очереди по сравнению с оглушительным выстрелом орудия — это просто безобидная трескотня. Оперные кастаньеты на заднем плане на живого побоища — это писк комарика на фоне рычания льва. Ну и так далее. Все в том же самохвальном тоне графоманских уподоблений. Слава богу, они у меня закончились. И вовремя. Пора от общего знакомства с армейскими реалиями моей службы социалистической родине перейти к конкретным эпизодам, ее составляющим. Попал я, как и следовало ожидать, во второй взвод, второй батареи, второго гаубичного дивизиона. Как и следовало ожидать, потому что эта подлая вторичность преследует меня практически всю жизнь. И если применительно к женщинам она меня всегда вполне устраивала, терпеть не могу целок, и читатель знает почему, опять же, кредо, которому я старался не изменять всю жизнь, обязывает, смотри главу «Пионерлагерь», то относительно всего прочего остатки совестливости не позволяют все валить на судьбу. Значит, сущность моя такова вторична, секонд-хендна. Не Гагарин я, Юрий, по сути своей, в лучшем случае Герман Титов. Сразу скажу, за 6 месяцев службы в учебной дивизии, непосредственно учебой, умению сознанием дела применять по назначению знаменитую гаубицу Д-30, мы занимались, дай бог, 2 месяца в сумме. Прочие 2/3 были посвящены хозработам как основной составляющей боевой и политической подготовки рядового состава советской армии. Если в обычных частях маразм неизменной показухи зашкаливал лишь время от времени, по мере посещения проверяющих из высших инстанций, то в нашей учебке он не прерывался ни на день. А все потому, что наша дивизия считалась образцово-показательной не только в узком кругу советской многомиллионной армии, но и в широком международном Варшавским договором именуемым. Поэтому, кстати, большую часть наших выпускников отправляли служить в советские войска, расквартированные в этих странах. Так что наведывались к нам с визитами добра, правды и справедливости, кроме родных инспекторов из штаба округа и генштаба, что в Москве, еще и социалистические братья, включая восточных немцев, западных славян, румын, мадьяр и даже монголов со вьетнамцами. Хотя эти последние в упомянутый блок не входили, но паслись в социалистическом загоне, каждый на своем индивидуальном поводке. Мы их называли туристами и не очень жаловали. Во-первых, за надменность и лощенность. К азиатам это не относится, поскольку по их сапаткам хрен поймешь, довольны ли они увиденным или потрясены узренным. Во-вторых, за дебильное непонимание простых вещей. Например, почему глубокой осенью у нас в расположении все оставшиеся на деревьях листья ярко-зеленые, или отчего боевая техника Второй мировой войны, считаясь по факту законсервированной, ржавеет в парке под открытым небом? Ответ «по кочану» их не устраивал, а другого мы придумать для них не могли. Раз в месяц приезжала не просто высокая, а очень высокая комиссия. Выше нее были в то время только Брежнев и, может быть, Господь Бог. Хотя насчет последнего я не настолько уверен, насколько уверен насчет первого. Заметить, что к нам пожаловала именно она, можно было уже на выходе из казармы по густому духу вкуснятины, доносившемуся со стороны столовой. Нас в эти три дня потчевали отменнейшим борщом, рассыпчатой гречневой кашей вместо гороховой или перловой, с отборной свининой и ароматным чаем, от которого пахло именно чаем, а не разило застарелой накипью чана, в котором он заваривался. Причем все это подавалось в новеньких блестящих кастрюлях, при новеньких блестящих мисках и уминалось с помощью новеньких блестящих ложек. Это было достойной платой за ту нервозность, которая царила в дивизии во время пребывания в ней высочайшей комиссии. А нервозность была изрядная, особенно впечатлительных офицеров, тех, чья нервная система могла не выдержать напряжения и сдать в самый неподходящий момент, прецеденты были, посылали с казенной подорожной вон из части на картошку, если пора была урожайная, или на подшефный завод, вместе со сводной ротой, состоявшей из таких же нервически неблагонадежных курсантов и сержантов, лечить нервы физическим трудом. И еще одно общее замечание для восстановления справедливости и объективности. Бесспорно, срочная служба в Советской армии — это зря потерянное время, но я каким-то образом умудрился прочитать там за два года почти всю французскую классику, от Франсуа Рабле до Анри Труайя, и нашел ее крайне неровной и местами довольно неубедительной. Я имею в виду исключительно прозу. Поэзия в переводе все равно, что кофе без кофеина, поэтому о ней ни слова, кроме тех, что уже сказал выше». Я, разумеется, сужу с эротической точки зрения, иные здесь неуместны. Так вот, с эротической точки зрения одной из самых сильных сцен во всей французской словесности является сцена соблазнения Жюльеном Сорелем мадам Реналь, когда он по заранее намеченному плану овладевает во время вечерних посиделок ее рукой под столом и удерживает эту руку в своей, действуя исключительно волей и лаской. Одна из самых неудачных — коллективное принуждение Пышки к коитусу с прусским офицером. Жаль не Пышку, в конце концов отдаваться за мзду ее профессия, а Прусака, потому что, судя по описанию, данному автором, Пышка вряд ли представляла собой лакомый кусочек. Скорее, малосольное перебродившее сало и ультиматум, предъявленный незадачливым немцам пассажирам дилижанса, был явно продиктован намерением унизить в них их французское достоинство, а вовсе не стремлением получить задарма порцию плотских наслаждений. Прусский офицер попросту просчитался, ухватившись за первое попавшееся условие своей сговорчивости. Представляю, как он потом, суеверно дезинфицируя себя ниже пояса, плевался, чертыхался и чистил проклятых лягушатников, так ловко поймавших его на слове. Да и вообще, по совести говоря, в пресловутой поэзии «Бёдер Мопассана» я не обнаружил никакой поэзии, да, впрочем, и бедра у него получались не ахти какими завлекательными, с явным евнушьим очерком, как проницательно заметил мой незадавшийся тезка Владимир Набоков. Кстати, насчет солдатских лишений. Не для всех они оказались таковыми. Для некоторых, напротив, нежданным приятным сюрпризом, крупным выигрышем в лотерею, достатком привольной жизни. Проще выражаясь, полная лафа. Поят, кормят, одевают, спать в кроватку укладывают, причем не в хлеву, а в почти человеческом жилище. Под непротекающей крышей, в тепле и чистоте, опять же баня каждую неделю. И за все зависит от невообразимый рай всего-то и требует с тебя какие-то пустяки. Ногу на плацу тянуть, пушку таскать, картошку чистить и тому подобное. Единственное отягчающее обстоятельство — это время от времени случавшиеся занятия по обучению военной специальности командира орудия. Когда сидишь в классе и тупо пялишься на бусоль или теодолит, пытаясь понять и все же ни хрена не понимая ни в их устройстве, ни в их предназначении. Говорю «единственное», потому что еженедельная политинформация в ленинской комнате была в тягость всем без исключения, в том числе, подозреваю, и самому замполиту, информирующему нас по долгу службы о миролюбивой политике родимой партии и кознях коварных империалистов. Итак, конкретика. Для меня конкретика началась с того, что я немедленно попал на заметку замполиту батареи, хотя, конечно же, никоим образом не стремился к этому. А дело было так. Заступил я впервые в жизни в наряд дневальным. Ползаю себе на карачках с мокрой тряпкой, центральный проход вылизываю, как вдруг вбегает в казарму замполит, бросает нам вытянувшимся по стойке смирно небрежное вольно, и вдруг, уставившись на дверной проем, ведущий из нашего спального помещения в спальню автороты, застывает с выпученными глазами. А этого придурка почему до сих пор не убрали? Над проемом по обе его стороны красовалось два портрета наших любимых вождей. С одной стороны товарищ генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, а с другой товарищ председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный. Оказывается, накануне вечер, как выразился бы русский эмигрант первой волны, один товарищ съел другого. Не буквально, но почти. Генсек отправил председателя на пенсию, чтобы самому занять его место. Для нешибко исторически грамотных уточняю, Брежнев сковырнул Подгорного. А раз так, то осковырнутом, согласно посконной советской традиции, следовало немедленно напрочь забыть, выкинуть из головы, портреты убрать, имени не упоминать, почти по Пушкину, что в имени тебе моем оно умрет, как шум печальный, волны плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом, etc. Но мы-то, солдатики-курсантики, были не в курсе. Мы во время обязательного просмотра программы «Время» дневалили, то есть горбатились по хозяйству. Вот я возьми и ответь вопросом на вопрос. Которого? Клянусь, я не провоцировал, не хохмил и не прикидывался Иванушкой дурачком. Я им в этот момент был в действительности. В доказательство могу привести один случай из моего школьного детства, который я почему-то запамятовал поместить в соответствующем месте моих воспоминаний, а именно в первой школе. На второй день моего школярства маменька выдала мне 5-алтынную монетку для подкрепления сил на большой перемене в школьном буфете. Сил я не подкрепил, потому что, как после уроков пожаловался своей родительнице, там все было за 10 копеек, а ты мне дала 15. И протянул ей с немым укором неистраченную денежку. Увы, наш замполит о врожденном наиве моего нрава не был осведомлен и почел за лучшее сделать вид, будто не расслышал провокационного, по его мнению, вопроса. Зато другие расслышали. Ржач, к которому присоединились и некоторые из отдыхающих водил автороты после ухода лейтенанта Тужеродченкова, грянул тот еще. Раблезианский. Первым, что заставляют учить новобранца в учебной дивизии, это устав гарнизонной и караульной службы. Это не прихоть начальства, это горькая нужда любой учебки, посещающей ее дважды в год, по числу призывов. Поздней весной и поздней осенью. Когда выпускники, новоиспеченные младшие сержанты, разъезжаются по местам своей дальнейшей службы, а новобранцев, еще не принявших воинской присяги, не имеют права никуда гонять, кроме как по хозяйственным нуждам. Тогда в бой идут одни старики, то есть молодые черпаки и деды. Это называется «через день на ремень», в караул, то есть. И нет никакой возможности от этого дела отвертеться, поскольку все штыки напересчет. Поэтому ходят наши непосредственные начальники, не выспавшиеся, злые и беспощадно гоняют зеленку по уставу, как на знание конкретного караульной службы, так и на исполнение требований всех прочих, а их немало, строевой, дисциплинарной, внутренней службы, etc. Или, выражаясь языком нашего неизменного потенциального противника, and so on. Позже мне, оставленному служить в учебке в том же взводе командиром отделения, самому пришлось вкусить все прелести этих пересменок. Легко ли заучивать наизусть положение устава, когда у тебя голова кругом, когда организм, еще не приспособившийся к новым требованиям, особенно к режиму сна и питания, подвергается ежеминутно беспределу физических нагрузок, то на плацу, исполняя муштру, то в нарядах, чистя тонны картошки, разгружая баржами уголь, моя полы, столовые, вылизывая его величество центральный проход в казарме, не говоря уже о бритье холодной водой, подшивке воротничков, бесчисленных тренировках по быстрому раздеванию и одеванию, ежеутренней зарядке и 6-километровых кроссах через день в форме одежды номер 3, трусы, майка и безжалостные кирзачи. Как тут удержать в памяти, что часовой обязан при выполнении задачи на посту иметь оружие заряженным по правилам, указанным в СТ-109 и всегда готовым к действию, если это пресловутое СТ-109 уже напрочь забыто, поскольку после нее пришлось прочитать еще с полсотни этих СТ. Насытый желудок не запоминается, на голодный думается только о еде, а сытым желудок новобранца бывает только первые 15 минут после принятия пищи. Дальше — глад и мор. А учить и сдавать экзамен на знание караула надо, иначе до стояния на часах с боевыми патронами в магазине автомата не допустят, а без боевых на пост не ставят. Они сдашь экзамена, сгноят в самых отвратительных нарядах. Единственный плюс — не до баб. Ни до эротических фантазий о них на ночь, ни друг облудства, как спасительные меры от переполняющей тестикулы спермы. Из-за постоянного недосыпа дни сливаются в немеркнущее полярное лето. Для майского нашего призыва, соответственно, для ноябрьского вряд ли ошибусь в полярную ночь. Но я держался стойко, не давая волю напрасным поздним сожалениям о том, что мог бы сейчас преспокойно сдавать зачет по истории КПСС. Историю КПСС Коммунистической партии Советского Союза проходили во всех высших заведениях Совдепии, независимо от их профильной ориентации. Разумеется, эта история была так же лжива, мифологична и легендарна, как любая другая, какую нам втюхивали, втюхивают и продолжают втюхивать с благословения властей и Министерства просвещения, будь то история Великой Отечественной войны, гражданской мясорубки или в целом история России. В каком-нибудь провинциальном вузе из числа КПУ есть, что пожелаю, когда пожелаю спать в любое время суток на мягкой постели и даже встречаться с девушками для какой-то сейчас уже не помню какой именно надобности. Приученный заучивать наизусть что-нибудь метрически выдержанное и большей частью рифмованное, я решил внести в устав караульной службы кое-какие коррективы, а именно снабдить его размером и посильной рифмой для лучшего запоминания. Полагал, что обратная процедура при ответе на экзамене, то есть превращение вирш в первозданную канцелярщину устава, не составит для меня труда. И просчитался, не учел соматической усталости организма салаги. На экзамене я как запоминал, так и выдал. Не оставлять поста, пока не будет смены, справлять свой долг святой, пока не будет снят, пусть даже из кустов зовут его сиреной, не оставлять, иначе сам себе не будет после рад. И так далее, пока по вытянувшейся лошадиной мордой лунообразной физиономии нашего замком взвода не понял, что несу что-то не то. Замком взвода, надо отдать ему должное, отдышавшись и отойдя от легкой отрыпи, воспринял все с юмором. Вместо того, чтобы вкатить мне пару нарядов вне очереди, позвал в ленинскую комнату, где проходил экзамен, своих корешей-сержантов, что ошивались поблизости, и заставил меня повторить все зарифмованные мною статьи устава, касающиеся прав и обязанностей часового. Особый восторг сержантов вызвала 174-я статья. «Не спать, не срать, не ссать, и жопой ни к чему никак не прислоняться, и упаси Господь присесть хотя бы на миг». «Не жрать, не пить, не петь, затвором не играться, а если кто идет, то должен сразу в крик «Стой, мать твою, назад! Стрелять каналья буду!» «Не внимет, значит, враг! В раз пристрелить Иуду!» Зачет я сдал, а спустя два дня меня вызвал к себе наш батарейный замполит и всерьез поинтересовался, правда ли, что у меня на родине в городе Н вышел из печати сборник моих стихов. Я, конечно, в отказ, дескать, помилуйте, какие стихи, какая печать, а он хитро лыбится в ответ и все норовит выведать насчет их тематики. Поняв, что плети обуха не перешибешь, сдался, признал, мол, так точно, служу Советскому Союзу, вышли мои стихи из печати, все как есть о любви, причем большей частью к социалистической родине. И в доказательство прочитал наизусть запомнившиеся, вопреки моим намерениям, сыскать в печати что-нибудь пригодное по части поэтического охмуривания девиц, оду одного обласканного агитпропом рифмоплета. Лирическое, социалистическое. Нахожусь ли в дальних краях, ненавижу или люблю, от большого, от главного я четвертуйте, не отступлю, расстреляйте, не изменю флагу цвета крови моей. И так далее в том же клятвенном духе благоверного совка. Вскоре это признание откликнулось мне дополнительными нагрузками, но об этом позже. Вернемся к замкам взвода. Замком взвода нам попался приличный. Ни зверь, ни мудозвон, ни фанат шагистики, правда, со странностями. Странности начинались с фамилии. Фамилия была Ковтун, ударение на первом слоге. И не дай бог произнести ее иначе. Три наряда вне очереди гарантированы. Потому что фамилия эта, как нам популярно объяснил товарищ сержант, возникла не в результате наследственной вшивости его славных предков, а в результате использования глагола «кафтаты» — «глотать». И существительного «кафтун» — «глоток» в нарицательном смысле. Видимо, не только нам объяснял, а многим на протяжении всего года своей службы. И, должно быть, объяснял неоднократно и темпераментно, потому как даже наши батарейные офицеры, иначе как «глотун» — ударение на первом слоге, его не называли. Другой странностью сержанта была его неуемная страсть к водным процедурам, пример в 8 раз превосходившая аналогичную склонность автора, то есть меня, к этой же стихии. В армии эту страсть удовлетворить было нелегко, но сержант Ковтун как-то умудрялся. Во-первых, заставлял по утрам поливать себя в умывальне из шланга. Удовольствие на любителя, поскольку о такой роскоши, как горячая вода, в наших казармах слыхом не слыхивали. Горячая вода была только в банях и столовых. Во-вторых, при каждом удобном случае посещал полковую баню, в которой имел блат в виде земляка-криворожца, служившего там заместителем заведующего этим делом прапорщика. В-третьих, любой дождь в любое время года воспринимал как Божью благодать, как непосредственный ответ Всевышнего на свою непрестанную немую мольбу, и если не мог в силу обстоятельств выскочить в это время из казармы непосредственно под протекающие небеса в форме номер 2 «трусы без майки, кирзачи», то удовлетворялся тем, что открывал окно и высовывал из него как можно дальше свою бритую голову. В-четвертых, свою неуемную страсть к воде вовсе не был расположен прививать вверенным ему курсантам. Максимум требований по этой части, чтобы мыли перед отбоем ноги. Поскольку специальных раковин для помывки нижних конечностей в нашей казарме предусмотрено не было, приходилось заниматься акробатикой. Однако самой странной странности нашего сержанта нам казалось его полное равнодушие к женскому полу. Бывало, идет какая-нибудь связисточка из вольно-наемных мимо. Весь взвод, естественно, присыхает взглядом к ее округлостям, независимо от их фактического наличия и качественного соответствия своему определению, ибо для солдата сойдет и угловатость, лишь бы она женской была. А наш глотун, как говорится, ноль внимания, фунт презрения. Разочарует тех, кто уже поспешил составить себе определенное мнение о сексуальной ориентации сержанта Ковтуна. Ничего подобного. Наш замком взвода был отъявленный гетеросексуал. Дома его ждала любимая жена Катя. В ней-то и заключался весь секрет индифферентности сержанта к противоположному полу. Вернее, в ее наличии. Потребности Ковтуна в женской ласке она, судя по всему, удовлетворяла с большим запасом на будущее. Однажды сержант даже рассказал, будучи под мухой, о том, как это у них происходило. А очень просто происходило, даже элементарно. Муж Ковтун ложился нагишом на голенькую свою жену Катю и замирал в неподвижности в ожидании приятных ощущений, которые никогда не заставляли себя долго ждать, поскольку Катя старалась там под мужем за четверых, за себя, за мужа и за тех двух потенциальных любовниц, которых он мог бы когда-нибудь поиметь, но никогда уже не поимеет. Позже, уже в мою бытность сержантом, мы как-то с ним разговорились на эту тему. Меня больше всего интересовало количество так называемых палок, которые его жена Катя была в состоянии кинуть сама себе через пассивное посредничество своего мужа. Оказалось, рекорд не установлен, поскольку противоположная сторона супружеского коитуса максимум после третьей палки выпадала в осадок, проваливаясь в могучий богатырский 12-часовой сон. Заметив мое сомнение, Михась, так звали сержанта, усмехнувшись, предложил мне самому лично проверить правдивость его слов. Видимо, физиономия моя в ответ на это предложение сделалась до слез уморительной, потому что глотун, то есть Ковтун, едва не сполз от смеха с лавочки-курилки, в которой мы беседовали. Отвеселившись, внес ясность. Оказывается, он имел в виду свояченицу, младшую сестру своей супруги, которой как раз к окончанию моего срока службы должно было исполниться ровно 18 лет. По его прикидкам, правда, чисто умозрительным, Настена, по части сексуальных повадок, должна была старшую сестру превзойти. Не девка, а просто сгусток атомной энергии. Короче, приезжай к нам в Недайводу, познакомлю, не пожалеешь. Это походило на сватовство. Я насторожился, чем вновь вверг замком взвода в бурное веселье. Ну да ладно, бог с ней, с Настеной. Надеюсь, ей повезло с мужем не меньше, чем ее сестре. Самое время обмолвиться парой слов о пятом, дополнительном, временном сводном взводе. Дополнительном, потому что всего взводов по штатному расписанию в нашей батарее было 4 – временным, поскольку подлежал расформированию немедленно после принятия личным составом воинской присяги. Сводным, так как свели в нем в единую боевую единицу 13 узбеков и 18 азербайджанцев. Я бы назвал его еще и особым, ввиду того, что все эти нацмены были призваны в армию после окончания вузов, в которых отсутствовала военная кафедра. Служить они должны были всего 1 год, позже срок службы таким выпускникам увеличили на 1/2, чтобы под конец, пройдя 2-месячные сборы, быть уволенными в запас младшими лейтенантами. Мы окрестили их чурко-товароведческим взводом, поскольку все они оказались товароведами по специальности. Быть товароведом в Савдепии, в которой свирепствовал товарный голод и так называемый отложенный спрос в виде то ли 200, то ли 300 миллиардов рублей, покоящихся на сберкнижках населения, не имеющего возможности ничего стоящего на них приобрести, было очень выгодно. Но и хлопотно тоже. Надо было умудриться за короткий промежуток времени наворовать у государства столько, чтобы в случае чего быть в состоянии откупиться от ОБХСС, ныне эта контора называется АБЭП. А это, учитывая тюремные сроки, которые давали за расхищение социалистической собственности, вплоть до расстрела, суммы немалые. Лишь один узбек оказался белой вороной в этом взводе деловаров. Это был 26-летний учитель русского языка и литературы, которого забрили в армию едва ли не прямо во время урока. Ему пришлось долго и мучительно развеивать наше недоумение, ведь всего год оставалось парню косить от армии, чтобы получить белый билет. Ссылками на местные обстоятельства, на свою неплатежеспособность, наконец, на традиции, из-за которых он к своим летам не смог сделаться отцом двоих детей этой железной отмазки от срочной службы. И опять виной оказалась все та же неплатежеспособность, ибо по мусульманским обычаям, чтобы жениться, надо бы на отцу невесты преподнести колым в виде нескольких десятков овец, бытовых электрических приборов, короче, в точности, как в кавказской пленнице. И путевка в санаторий, на лесоповал. «Не хочу». «Сам не хочу, привожу по памяти». И в доказательство правдивости своих слов Рахман Абдуллаевич Армунов указал на своего антипода, некоего Мамедова, которого остались дома дожидаться не одна, а целых две жены. «Ну, не поверили мы. Если этот Мамедов такой богач, что может себе позволить двух жен, то что же он в армию угодил? Неужели последние сбережения на Колым тестю номер два истратил?» Рахман взглянул на нас, как на слабоумных, но все же снизошел до объяснения очевидного. Мамедов и добрая треть всех прочих товароведов добровольно забрились в армию по одной простой и понятной причине. Чтобы вступить здесь в партию. В КПСС, то есть. Ибо в армии им эта процедура обойдется на порядок дешевле, чем у себя по месту жительства. А без партийного билета в кармане о хорошем хлебном месте, тем более об успешной карьере, можно не мечтать. Вот такие, брат-читатель, пироги с бухарским пловом и кунжутными лепешками. По закону все новобранцы должны перед принятием воинской присяги пройти медобследование в санчасти. Не избежал этой участи и наш особый чуркотовароведческий взвод. Младший сержант Цуцкиридзе, которого назначили им командовать, исходя из стойкого русопятского убеждения, что все нацмены одного поля ягоды, был в шоке. Только один единственный боец признался врачам, что здоров и ни на что в своем организме не жалуются. Остальные все как есть, все 29 товароведов и один учитель русского языка оказались просто сущими инвалидами, дышащими из последних сил на прощальный ладан. Причем единственный здоровый, азербайджанец по фамилии Гасанов, был признан медиками единственным же немнимым больным в этой инвалидной команде. Впрочем, для того, чтобы признать Гасанова негодным ни к какой службе, не надо было быть дипломированным медиком, достаточно было быть просто зрячим. Гасанов имел от рождения сухую ногу и не ходил, но ковылял в строю, безнадежно от него отставая. В ответ на вопрос, какой идиот додумался забрать его в армию, Гасанов честно признался, что идиота зовут майор Асейдаров, и что для того, чтобы не быть идиотом, этот Асейдаров потребовал с него, Гасанова, точнее, с его родителей, 500 рублей отступных. 500 рублей по тогдашним меркам — это 4 средние месячные зарплаты среднего советского человека. У родителей Гасанова таких денег не оказалось. Так Тофик Гасанов стал еще одной жертвой неплатежеспособности. Спешу успокоить сердобольного читателя. Гасанова вскоре отправили на комиссию в окружной госпиталь. Более того, когда я попал в этот госпиталь, об этом речь впереди, он все еще находился там, но уже не на комиссии, комиссовали его в течение 2 недель по прибытии, а на излечении. Его родителям, приехавшим забрать свое больное дитя, так и объяснили: «У вас там, в Азербайджане, это влетит вам в копеечку, а мы тут, на Украине, подлечим его бесплатно». Естественно, что родители не стали возражать, когда, наконец, поняли, что, подлечив их, чадо не отправят обратно в часть, а вернут на малую родину, в родное село, по казенной подорожной. Получилось, что мздоимливый азербайджанский военком оказал Гасановым услугу, забрив их инвалидное дитя в армию лечиться. Из всего взвода по-русски хорошо говорили только трое. Уже упоминавшийся узбек-учитель русского языка и литературы и два бакинских азика, которые держались среди своих соплеменников особняком, презрительно именуя последних ишаками и ахмахами. В армии эти двое тоже оказались из тех же карьеристских соображений. При этом очень жаловались на бакинские цены в деле достижения ощутимых успехов на жизненном поприще. «Представляешь, брат, да? Чтобы в наш институт поступить, надо как минимум 40 тысяч на лапу дать, а в соседней Грузии в такой же институт народного хозяйства всего 35 тысяч. Наше недоумение по поводу такого отношения к своим попытались развеять всеобъясняющие на их взгляд причины. Да эта деревенщина вообще родом из Нахичевани. А, не сразу врубились мы. Так они не азербайджанцы, оказывается, а нахичеванцы. Вот в чем дело, тогда все понятно. Два бакинских азика удивленно уставились на автора реплики сержанта первого взвода Косовского, вздумавшего по своей высокомерной московской привычке похвастаться осведомленностью. В данном случае этнической. Из дальнейшего общения выяснилось, что ишаками своих соплеменников эти два рафинированных бакинца величают не просто так, красного словца ради, а по делу, причем по весьма существенному. Эти дикари там у себя в деревнях ослов ебут. После расспросов и уточнений все же выяснилось, что ебут не ослов, а ослиц уже легче. Так что первой женщиной в жизни Ахмахов и ишаков бывает ослица, второй и зачастую последней — собственная жена. В единственном числе, поскольку в Азербайджане многоженство как-то не прижилось, вопреки шариатской сущности шиитов, коими, оказывается, азербайджанцы исторически являются. Чтобы уже больше не возвращаться к теме национальных меньшинств, представленных в нашей второй батарее, упомяну об одном венгре из Ужгорода, Унгвара, ни слова не знавшем по-русски. Его после присяги отправили служить в стройбат. И двух казахах, которых, видимо, выловили в степях с помощью вертолетов и сетей, поскольку этим ребятам пришлось на пальцах объяснять, что такое водопроводный кран, солдатское очко, сапожный крем и телевизор. За 6 месяцев учебы сыны степей Елбжас и Жалдас твердо усвоили несколько элементарных матерных выражений, а также столь необходимые в обиходе существительные — хлеб, чайная, сигареты — и глаголы «дай», «жрать», «спать». Если к этому перечню прибавить 3 уставных выражения «есть», «никак нет» и «так точно», то тем самым отнюдь не исчерпаем познание Елбжаса и Жалдаса в великом и могучем русском языке. Ко времени выпускных экзаменов им пришлось срочно освоить еще несколько команд, таких как «огонь» и «цель поражена». Кстати, экзамены они сдали успешно, изрешетили из штуцера всю неподвижную цель под условным названием «колодец», которые они продолжали упорно палить, чуть не написал «плевать», но вовремя спохватился, игнорируя другую, подвижную, в виде фанерного танка, безуспешно старавшегося привлечь их внимание своими перемещениями позади колодца слева направо и обратно. Впрочем, успешно сдала экзамены вся батарея, весь дивизион и, не побоюсь ошибиться, вся учебная танковая дивизия, ибо, во-первых, тех курсантов, насчет которых существовало подозрение, что на экзамене они срежутся, к экзамену не допускали, отправляя служить в линейные части. Во-вторых, любой прокол на экзамене — это пятно на всю дивизию. А пятнать дивизию никто из экзаменаторов ни за что бы не решился. Да им бы и не позволили, если бы даже у них такая дикая идея возникла, допустим, с похмела. Был у нас еще несколько прибалтов, никак не желавших объединяться по региональному признаку, должно быть, в силу своей этнической и религиозной разношерстности. Хотя тем же кавказцам это обстоятельство в те времена не мешало стоять друг за друга горой. Лично был свидетелем, когда армяне кентовались с азербайджанцами, а грузины с абхазами в целях организации отпора хохлам, сибирякам и другим представителям бледножопых славянских группировок. Увы, мой великорусский, малорусский, белорусский, червонорусский, словом, восточнославянский читатель, мы хоть и кичимся в чуже, что мы геи-славяне, но единства и солидарности в наших рядах не наблюдается. Возможно, нас слишком много для этого. Мы распадаемся на местечковые группировки. Группировки слишком громко сказано, скорее ячейки. Потому что 3 друживших между собой москвичей, 4 питерцев, из коих 2 были из области Стихвина и Ладойного поля, 2 крымчан и 5 кубанских казаков, донское казачество у нас было представлено в единственном числе младшим сержантом Авдеенковым. Иначе и не назовешь. Само собой, ячейки эти между собой не очень ладили и никогда друг за друга ни во что не ввязывались. Ваш покорный слуга ни в одной из ячеек не состоял по причине туманности своего происхождения, хотя, если судить по отцовской линии, должен был примыкать к сообществу уральских казаков, каковое у нас отсутствовало. 5-й взвод был временным, следовательно, и все недоразумения с ним связанные тоже носили временный характер, чего нельзя сказать о многострадальном 4-м взводе. 4-му взводу отчаянно не везло на командиров. Больше месяца на этой должности никто не задерживался. На памяти наших дедков их сменилось уже 3, за время моей службы прибавилось еще 2 неудачника. Не знаю, что там стряслось с предыдущими, точнее, знаю, но за достоверность поручиться не могу, ибо солдатские россказни имеют склонность трансформироваться в армейские байки. Ну, о двух последних могу поведать со всей ответственностью очевидца. Примерно через 2 месяца после нашего призыва объявился у 4-го взвода новый командир, некто лейтенант Мановский Евгений Степанович, голубоглазый, кудрявый блондин с каким-то нерусским носом, уныло свисающим над верхней губой. Свеженький, только-только из училища, при первом знакомстве произвел впечатление стойкого флегматика. Ни тебе команд трубным голосом, ни матерных разносов подчиненных, но и заискиваний перед начальством тоже ни-ни. Покомандовал 2 дня, в смысле поприсутствовал при разводах и поверках, и пропал. День нет, 2 нет, а на 3-й вдруг выясняется, что нажрался наш лейтенантик накануне в единственном на весь городок кафе-ресторане «Ромашка», в народе, естественно, «Рюмашка», и набил морду не кому-нибудь, а лично командиру полка. Не нашего артиллерийского, а соседнего, тяжелых танков. Причем не просто набил, но, будучи боксером-разрядником, как минимум на недельной продолжительности больничный бюллетень отправил. Говорят, его там же, на месте преступления, повязали и на губу сволокли. В предварительное заключение, пока комдив не решит, что с ним дальше делать. Под трибунал подвести или 5 сутками ареста обойтись. Больше комдив младшему офицеру припаять не имеет права. В 1-м случае ЧП на весь округ, 2-м тем же самым чревато, если подбитый танкист с рапортом по инстанциям ринется. А пока комдив думал, посылал замполита к пострадавшему зондировать почву, то есть определять глубину оскорбленности последнего и меру его решимости в деле «мне отмщения» и «аз воздам» дойти самых верхов, случилось нечто страшное и непредвиденное. Вдруг выяснилось, что лейтенант Е.С. Мановский не просто лейтенант, а любимый сын одноименного генерала армии Степана Евгеньевича Мановского, большой шишки в генеральном штабе ВС СССР. Тем, кто видел на сцене ревизора или хотя бы читал его, предлагаю вспомнить финальную сцену, когда почмейстер открывает глаза общественности на истинное положение вещей. Примерно те же самые чувства должно быть, или вернее, должны были бы объять наше дивизионное начальство при известии о большой мохнатой лапе, покровительствующей проштрафившемуся лейтенантику. Я, помнится, не без гордости пофантазировал тогда на тему, как бы поступил мой принципиальный папенька, если бы оказался на месте нашего комдива. Ох, и не поздоровилось бы высокопоставленному сынку. Но в том-то и дело, что принципиально у нас до таких высот, как командир дивизии, за редким исключением, не дослуживаются. Их стопорят в карьерном росте максимум на стадии комполка, если не раньше, как стопанули моего родителя на уровне батальона. Разрешилась история с лейтенантом Мановским самым банальным для времен так называемого застоя. Я бы назвал это время временем расцвета брежневщины. Командира 4-го взвода отфутболили в штаб округа с повышением в инспекцию артиллерийских дел. Оказалось, что за неделю своего пребывания в нашей части, 2 дня на свободе, 5 на губе, этот папенькин сын умудрился зарекомендовать себя с наилучшей стороны по всем статьям офицерских добродетелей. Знающий, политически сверхграмотный, технически ультрааснащенный, тактически архиосведомленный, словом, держать такое чудо на должности комвзвода было не просто преступно, но граничило сознательным вредительством и саботажем, с преднамеренным стремлением понизить боевую мощь непобедимой советской армии. А чудо, выйдя на свободу, поспешило навестить побитого им полковника с извинениями, по слухам, с ящиком, по факту, с 5 бутылками армянского коньяка, и долго плакалась в несуществующую жилетку товарища Марченко, фамилия, в отличие от персонажа, вымышленная, на горемычную свою судьбину, ибо по природной склонности своей Женечке мечтала сделаться физиком твердых тел, служить научным сотрудником в каком-нибудь исследовательском институте, ходить в альпинистские походы, пить под гитару священного костра разные бардовские нежности, смотри выше в главе «Последняя школа», а неумолимый отец-генерал, всячески апеллируя к семейным традициям, прадед служил, дед с боевого коня не слезал, наконец я на лафете пол Европы осколочно-фугасными перепахал, принуждал единственного отпрыска мужеского пола к продолжению потомственного милитаристского бреда с его безумным девизом, что, мол, есть такая профессия — родину защищать. Напрасно отпрыск брыкался, доводы в пользу великих физических открытий приводил, намекал на свою готовность совершить подвиг благородный, изобрести такое оружие массового поражения, чтобы в результате появления оного отпала всякая надобность в содержании непомерного числа дармоедов в военной форме, поскольку родину можно будет защитить простым нажатием заветной кнопки. Лампасный папа был неумолим. Вот и получилось, что, успешно сдав вступительные экзамены на физико-математический факультет родного Московского университета имени Ломоносова, Женя оказался зачислен курсантом в Ленинградское высшее артиллерийское командное ордена Ленина Краснознаменное училище имени Красного Октября. Питер Женю едва не доконал. Вечно серое небо цвета обрыдшей шинели, прямолинейные, как дисциплинарный устав, улицы, жуткая Нева с ее отвратно черную водою, постоянная туберкулезная мокреть в воздухе и ужасная купоросная держиморда на взбесившейся кобыле. Все вкупе гниющий музей на болоте, в смысле Северная Пальмира. «Лучше бы он меня в Коломенскую артиллерийскую богадельню определил», — жаловался Евгений. «И к Москве ближе, и климат не такой губительный». Чего только не вытворял Евгений, чтобы быть с позором отчисленным из училища. Есть и место, и время, но нет охоты перечислять. И ничего не достиг. Бился, как горох о стену. А с него все как с гуся вода, ибо отчислить сынка такого папеньки себе дороже. Куда дешевле, невзирая ни на что, выпустить войска этого шалопая бравым лейтенантом. И выпустили. На беду полковнику Марченко и дивизионному начальству. Так что прости ты меня, Леонид Макарович, не тебя я бил, но с семейной традицией боролся, с ветряными мельницами в голове моего родителя воевал. Второй неудачливый командир 4-го взвода, назначенный уже в пору моего сержантства, оказался попросту больным на всю голову человеком. Нет, вру, не на всю, а на ту ее часть, которая реагирует на внешние раздражители. Раздражало лейтенанта Пунцова всегда одно и то же — вид незанятых боевой подготовкой курсантов. Согласно его представлениям, курсант, если он не стоял в карауле, не маршировал на плацу, не прохлаждался в наряде, не драил половой тряпкой центральный проход и не торчал по стойке смирно у казарменного телефона в роли дневального, обязан был ежечасно, ежеминутно и ежесекундно повышать свое боевое мастерство, с отличием овладевать вверенной ему боевой техникой и боевым оружием. Пройти спокойно мимо курилки, полной бездельничающих курсантов, для лейтенанта Пунцова было немыслимо. Немедленно предпринималась попытка поднять всех по стойке смирно, построить в колонну по три и учинить марш-бросок в направлении артиллерийского парка. А уж там, в парке, было где разгуляться в смысле повышения боеспособности курсантов. Например, почистить банником и заново смазать все 80 стволов гаубиц М-30, бравых ветеранок Второй мировой, поставленных с незапамятных времен на глубокую консервацию. Или привести в боевое положение еще более почтенную ветеранку на гусеничном ходу под названием гаубица БР-4. Ну и так далее. Если лейтенант Пунцов заступал заместителем дежурного по части, то боевая тревога посреди ночи для его 4-го взвода была обеспечена. То, что при этом вся казарма, включая соседнюю спальню, населенную раздражительными водилами автороты, просыпалась и не могла ввиду оглушительного харарая заснуть, лейтенанта ни капельки не заботило. Боеспособность превыше всего. Пробовал он пару раз поднять по тревоге не один только свой взвод, но и весь артполк. На первый раз ему терпеливо объяснили, что учебная тревога — дело компетенции как минимум дивизионного начальства, и вот так с кондачка ее не учиняют. На второй влепили строгача. На третий уже не знали, что и делать. Пока раздумывали, лейтенант Пунцов все сам за всех решил. Заявился в дом офицеров и, увидев столько бездельничающего народа, одетого в военную форму, выстроил всех, угрожая табельным оружием, по ранжиру и скомандовал произвести марш-бросок все в том же направлении, в любимый артиллерийский парк. Еле обезвредили идиота. Таковым его, между прочим, срочно вызванная из окружного госпиталя психиатрическая комиссия и поспешила признать. Дальше, до самого моего дембеля, 4-м взводом командовал сержант, а затем и старший сержант срочной службы, Бизанов Вадим Владимирович. То есть я, как некоторые из самых проницательных читателей, уже поди успели догадаться. Но поскольку я числился всего-навсего заместителем командира взвода, на меня взводное проклятие не распространялось, так что целый год дивизия сумела как-то продержаться без обязательных ЧП в 4-м взводе 2-й батареи 2-го дивизиона 2-го краснознаменного ордена Кутузова гвардейского артиллерийского полка. В общем, слава мне. Кстати, ощутимую пользу родной части я начал приносить не через год службы, когда меня, собственно, и назначили командовать 4-м взводом сразу по присвоению очередного звания сержант, а чуть ли не с колыбели своего прибытия в артполк. Излагаю обещанное выше, чем отрыгнулось мне мое признание себя поэтом, удостоившимся печати. Озабоченность властей тем, что народ не поет государственный гимн, не вчера возникла. Со дня злосчастного сочинения этого инструментально-вокального шедевра она периодически накрывала и, судя по всему, продолжает накрывать кремлевских сидельцев с головой. Вот и тогда, на второй месяц моей службе соцродине, опять постаралась. Пришло сверху распоряжение, чтобы по утрам на полковом построении пели гимн. всем личным составом. И времени на все про все дали 2 суток. Замполит батареи решил, что если я поэт, к тому же имеющий за плечами несколько классов обучения игре на скрипке, то мне и карты в руки в виде текста гимна и не подлежащего обсуждению приказа научить правильно петь 2-ю батарею. Эти 2 суток бесконечных репетиций преисполнили меня искренним восхищением, мужеством и сдержанностью профессиональных хормейстеров. Лично у меня по ходу разучивания 2-й редакции текста, уже без Сталина, но еще без Бога, этого нетленного произведения не раз возникало желание перестрелять все это стадо безбожно фальшивящих ослов и баранов. Но оружейная комната, слава богу, была на замке, а мои испепеляющие взгляды много уступали по эффективности воздействия взглядом медузы Горгоны. Подозреваю, что успехи в деле разучивания гимна в других подразделениях нашего полка и даже всей нашей дивизии были не лучше, потому что все в итоге закончилось, как всегда, банальной показухой. В назначенный час врубили радиотарелки с записью краснознаменного хора Советской армии, а личный состав принялся старательно открывать и закрывать беззвучные рты. Не знаю, как другие подразделения, но наша 2-я батарея делала это и в такт, и в попад, и с весьма патриотическим видом. Другой пример показухи, распиравшей всю Савдепию, но особенно свирепствовавшей в ее любимой непобедимой армии, случился примерно тогда же, то ли сразу после триумфального исполнения гимна, то ли непосредственно перед ним. Вдруг с какого-то перепугу очередная комиссия из Москвы вознамерилась составить официальное мнение обо всей дивизии по умению прицельно стрелять артиллерийских курсантов. Не из орудий, из АКМ. АК-74 поступили на вооружение значительно позже описываемых событий. Привезли наш 2-й взвод на стрельбище, разбили на пары по числу комплектов мишеней: бегущая пехота 150 и 250 метров, пулеметное гнездо 200 метров. Выдали каждому по 12 боевых патронов, калибр 7,62 мм, и строго предупредили, что в зачет пойдут только цели, пораженные очередью, одиночные выстрелы не в счет. 2 выстрела подряд тоже считаются очередью, и мы с моим напарником по рубежу Витькой Кореневым сбили 6 очередями все 3 мишени, примерно по 2 раза. С какого-то бодуна, а может, не с какого-то, а вполне конкретного, может, у них накануне был банкет с выходом, товарищи офицеры решили, что все дело не в меткости стрелявших, а в оружии, из которого они стреляли, и велели подробно записать номера обоих наших калашей. Позже понял, реакция чисто артиллерийская, поскольку орудия — изделия куда более штучные, чем автоматы, жертвы массового штампованного производства. Но это была еще только тренировка. Ибо в Советской армии, как и во всем Советском Союзе, любая внезапная проверка была внезапной для кого угодно, кроме самих проверяемых. На следующий день весь взвод на экзамене палил в мишени из этих 2 автоматов. Когда очередь дошла до лучших, то есть до меня и Каренева, раскаленные калаши уже не стреляли, а практически плевали в сторону мишеней. Еле сподобились 2 из 3 уложить. В общем, если бы не подстраховка в виде залегших в замаскированных окопах старослужащих, кидавших в близкие мишени камешки, чтобы они падали, механизм срабатывал от любого толчка, дивизия наверняка получила бы неудовлетворительную оценку. Ну и если бы не изобильная поляна, накрытая командованием в честь проверяющих в доме офицеров, конечно, тоже. Да, чуть не забыл. А еще в Советской армии я в первый и последний раз принял участие в так называемых выборах. В Савдепе они были еще более так называемыми, чем в нынешней России. Это были гонки с одним участником, скачки с одним конем, тараканьи бега с одним тараканом. Сейчас пусть для проформы нам предлагают их несколько, хотя всем прекрасно известно, кто придет первым. Букмекеры отдыхают. А тогда... Тогда нас собрали всей батареи перед вечерней поверкой в казарме, и какой-то капитан, видимо, из политкомиссарского сословия, рассказал нам о 2 кандидатах, какие они замечательные, как любят нашу родную партию и с каким энтузиазмом достраивают развитой социализм каждый на своем участке трудовой деятельности. Разумеется, избирались эти кандидатуры в разные по уровню законодательные собрания, один в областной совет, а другой аж в республиканский. Было это в субботу. Выборы тогда, как и сейчас, учинялись в воскресенье. Нам сообщили, что дело это сугубо добровольное. Хочешь — голосуешь, не хочешь — спишь себе до упора, то есть до завтрака. Мы так и поняли. Легли в койке с намерением хорошенько отоспаться. Отоспались. Как же? Ровно в 7 наши сержанты, не подавая официальных команд на подъем из троицы, растолкали нас, сотрясая сапогами наши кроватки. «Вперед! На выборы!» Но чтоб не строим, упаси Боже, дело-то добровольно, чтобы как бы по Пушкину цыгане дружную толпой на выборы спешат. Пригнали нас в рассыпном строю, в разукрашенный кумачами и транспарантами клуб. Там нас дежурные прапора выстроили в очередь к избирательным урнам, кабинки для тайного голосования врать не стану имелись, но когда я, получив свои два бюллетеня, попытался уединиться в одной из них, вооружившись собственной шариковой ручкой, ко мне подскочили сразу два соглядатая от общественности, прапор и старлей, оба с красными повязками. «И давай выпытывать, да почему я не согласен с кандидатурами предложенных кандидатов?» Я опешил. «Как это не согласен?» «Очень даже я согласен с их кандидатурами, только вот забыл их фамилии. Подскажите, чтобы мог эти фамилии в бюллетень вписать?» Они так строго на меня посмотрели. Уж не прикидываюсь ли я шлангом в провокационных целях. И сквозь зубы поведали, что вписывать ничего никуда не надо, что их фамилии уже вписаны, даже напечатаны, мое дело — опустить их в урну. Что я и проделал под их чутким, бдительным присмотром. Вышел из клуба, вздохнул с облегчением и пошел в чайную. С тех пор в дни выборов я сразу иду в чайную, не затрудняясь посещением так называемых избирательных участков. Впрочем, армия крепко запомнилась мне недешевой показухой, национальными разборками или командирской чехардой в 4-м взводе, а прежде всего двумя незабываемыми событиями — полномасштабными учениями под кодовым названием «Запад» и почти двухмесячным пребыванием на излечении в окружном госпитале. И хотя эти события взаимосвязаны, так как второе явилось следствием первого, я изложу каждое в отдельности и по порядку. Итак,